Глава 21. Над лесом пронесся рев, от которого в жилах застыла кровь. Послышались крики разбуженных зверей, тех, что еще не пробудились от топота и пожаров. С каждым шагом тварь вырастает на полголовы. Когда огнетролль достиг границы поломанной рощи, все увидели его чудовищный размер. Каменный собрат рядом с вожаком не больше, чем коза рядом с быком. Трещины на теле полыхают, освещая плато и туман. Из-за этого кажется все покрыто грязно-оранжевой дымкой. Вблизи пасть стала еще больше и может вместить не только человека и ворга, но еще парочку гномов с эльфийкой в придачу. Призраки одновременно повернули головы и подняли пустые глазницы на великана. Тот на них даже не посмотрел. Он стал медленно вертеть головой, словно ища кого-то. Мертвецы в ступоре замерли и таращатся на чудовище. Прозрачные тела покачиваются над землей, хотя некоторые стоят на ней вполне уверенно. В провалах глаз страх и непонимание. Через несколько секунд скелеты поняли, огнетролль ими не заинтересован. Они снова кинулись в бой. Хранители воспользовались заминкой и переломали пару десятков позвоночников. Но из-за края обрыва полезли новые мертвецы, и пришлось снова лупить по светящимся черепушкам. Мелкинд отбился от коротконогого скелета, выпустив несколько зеленых зарядов. Тот секунду стоял с непонимающим видом, затем рассыпался в пыль. Маг отбежал подальше от гущи сражения и оказался в нескольких шагах от беспокойной троицы. Он бросил испуганный взгляд на огненную глыбу, что с интересом всматривается в битву, и принялся судорожно перебирать амулеты. «Я попробую поставить новый щит», — проговорил Илейн, кивая на великана. «Это тоже работа тианарна?» Ворк и эльфийка оглянулись на человека. Тот сделал вид, что очень внимательно разглядывает носки сапог. Для убедительности повертел одним, ковыряя пяткой камни. Когда раздалось предупредительное покашливание Мелкинда, Теонард покосился на вожака и произнес. «Все не совсем так. Да, я виноват, что сюда пришли шаманы-стражи. Они, кстати, принесли противомагические камни. В том, что прибыл вожак, моей заслуги нет». «Что?» — изумился Мелкинд, хватаясь за янтарный амулет на шее. «А то!» — буркнул человек. «Это ведь не я убил его прислужников. Наверное, вожак как-то чувствует, что творится с огненными детищами». Глаза Вилейна округлились, делая его сходство с рептилией еще сильнее. Он сжал амулет до белых косточек и проговорил гневно. «Ты хочешь сказать, что мы повинны, что защищались от тварей, которых ты привел? Может, нам стоило честно пасть, дать себя поджарить? Или нет? Наверное, стоило разложить осколки на серебряном блюде и преподнести демонам. Ты ведь это им обещал». Теонард закатил глаза и попятился, пытаясь спрятаться за широкой спиной ворга. Тот заметил и присел к земле. Человек вздохнул и остановился. «Обещал», — проговорил Теонард, — «но это не значит, что собирался отдавать. Ну, подумайте сами. Я ведь выманил у них камни. Остается лишь расставить в нужном порядке и, пожалуйста, стройте цитадель». Раздался свист меча, эльфийка крутанулась на одной ноге и рассекла подкравшегося сзади скелета. Тот вскинул руки и развалился. Каунель шевельнула ушами, проверяя, не прячется ли еще кто-нибудь поблизости. Затем глянула на Теонарда. «Такое впечатление, — проговорила она, — что тебе цитадель, ну, совсем не нужна». Человек вскинул брови. «Чему не нужна? Я с самого начала знал, что она необходима». Эльфийка фыркнула и отвернулась. В этот момент вожак, который огненной горой возвышается над рощей, открыл пасть, похожую на пещеру. Из глотки вырвался столб огня и озарил половину плато адским светом. «Теонард!» Прогудел он низким басом. Человек вздрогнул, но глаза потемнели. Лицо исказилось яростью. Вождь огненных троллей снова покрутил головой. Для него битва хранителей и призраков не страшнее муравьиного копошения. Из-за огромных размеров не может различить, что за козявки бегают туда-сюда. Он сделал шаг, плато сотряслось, и в стороны разлетелись желтые снопы. Призраки вместе с хранителями подпрыгнули, как деревянные чурочки на столе. Обладатели осколков попятились к противоположной стороне леса, отбиваясь от скелетов. Они не поняли, где безопасней — прямо у воды или в лесу под защитой деревьев. Поэтому держатся посередине. Лишь каменный тролль не двинулся с места, продолжая перекладывать белые камни в новом порядке. Воздух вокруг огненного вожака пошел волнами и засветился желто-оранжевым. Рог на лбу полыхает ярче костра, особенно когда шевелит головой, словно горящее полено, на которое подули. Демон поднял руку, она вспыхнула, как факел, и сражение внизу озарилось сильнее. Затем вытянул ее вперед и стал водить по воздуху, всматриваясь в букашек под ногами. «Теонард!» — снова заревел вожак. «Ты убил шамана! Моего шамана-обманщик! Выходи, или я сожгу всех!» Ворк, Эльфика и Мелкент оглянулись на человека. Даже те, кто все еще сражается со скелетами, выглянули из тумана, продолжая отбиваться. Вилейн сдвинул брови и проговорил тихо, словно великан мог его услышать. «Давай, давай! Я прикрою, если что!» Лицо Теонарда почернело. Он проверил арбалет и выступил вперед. Вожак заметил шевеление и стал водить рукой факелом над землей. Пахнуло жаром. Эльфийка заслонилась ладонями и отошла на несколько шагов. Ворк заметил, как она ежится, расстегнул на шее замок и бросил лацерну Каунель. Та поймала и вопросительно посмотрела на Лотера. «Вместо плаща!» — произнес он хрипло. Серая благодарно кивнула и чуть улыбнулась, накидывая лацерну на плечи. Ворк секунду наблюдал, как прелесть эльфийки скрывается под кожаным плащом, затем обернулся к Теонарду и гаркнул. «Давай в этот раз без шуточек!» Человек бросил через плечо. «Когда это я шутил?» «Ты должен сказать, что шутил, когда порешил всех нас огненными шарами!» — зарычал Лотер. Теонард кивнул и отвернулся обратно к вождю. «А, это...» — проговорил он. «Точно шутил. Прямо петрушничал хранителем на славу скелетом на потеху. И вообще шутил не я, а демоны. Говорю же, не помню ничего. А раз не помню, значит, не было». Мелкинд приподнял янтарный амулет, готовый защищать того, кто недавно убил его огненным клубком. «Ну да», — проговорил Вилейн, потирая амулет. «Мы просто так тут разлеглись замертво. Скучно, наверное, стало. И давай не хорохорься. Может, и хотел на чужом горбу к богам уехать, только не в этот раз». Эльфика с хрустом снесла голову очередному призраку, который потянул к ней кривые лапы. Этот оказался особенно противным, потому что в животе сохранились все внутренности, и скелет выглядит как призрачное соленье на зиму, только мертвое и мерзкое. Каунель сделала выпад и в довершение рассекла его в районе пояса. Прозрачные внутренности рассыпались в зеленую пыль, и скелет загремел на камне. «Может, вы не заметили?» — прошипела Серая, оборачиваясь. — «Вообще-то идет битва, и мне надоело отгонять скелетов, пока вы болтаете. Теонард, делай уже что-нибудь. Я боюсь твоего огненного приятеля». Человек даже обернулся. — «Боишься?» — спросил он. Каунель натянула плащ на плечи и сверкнула желтыми глазами. — «Нет», — соврала она, оправдываясь, — «но стоит». Вожак, наконец, перестал водить факелом над плато и остановился прямо над Теонардом. Все заслонились от жара. Зеленый туман испарился, как вода с раскаленной сковородки, оставив на обрыве призрачное войско и уставших от схватки хранителей. Мечи поднимались все медленней, удары теряли точность, но призраки все прибывали, словно само море их рождало. Когда дымка исчезла, скелеты тревожно замерли и одновременно оглянулись на источник света. Один из них оскалился и с яростным хрипом кинулся на огненного вожака. Тот не заметил букашку, которая посмела восстать против него, и скелет только прибавил скорость. Когда до ноги демона осталось десяток шагов, призрак вспыхнул и растаял, как снежинка над пламенем. Скелеты в нерешительности застыли. Гном, что оказался рядом с гоблином, наклонился к нему и спросил шепотом. — Бобыть, теперь что, они побегут? — Хорошо бы, — таким же шепотом ответил гоблин. — Я уже рук не чувствую. Призрак рядом хрустнул шеей. Та встала на место после того, как ее кто-то свернул. Мертвец пару мгновений таращился на темнеющую воду за обрывом, затем с хрипом развернулся и побежал. Остальные скелеты ринулись за ним. Гном думал, что они кинутся в море, но он ошибся. Вместо того, чтобы вернуться на морские просторы, призраки с криками помчались на огненного вожака. Тот опустил полыхающий взгляд и с интересом смотрит, как скелеты вспыхивают и испаряются, не добегая до него. Хранители, недолго думая, подтянулись к Троице и Мелкинду, образовав плотный круг. Ворк окинул всех хищным взглядом. «Опасно!» — прорычал он глухо. «Можем еще кого-нибудь привлечь!» Эльфийка натянула капюшон, пряча уши и лицо от жара, и проговорила. «Куда уж опасней. По-моему, хуже уже быть не может». Мелкин покосился на нее и сказал. «Обычно после таких слов...» Закончить ему не дали. Вожак разглядел в толпе Теонарда и заревел, как взбешенный медведь, огромный и пылающий. «Отдай, что должен, блоха!» Теонард выступил вперед, прикрываясь от жара. Последний полоумный скелет вспыхнул под ногами огненного тролля, оставив горстку зеленого пепла. Человек посмотрел на нее и шумно сглотнул. «Послушай», — обратился он к демону, — «я должен, это правда. Я должен не только тебе. Есть долги, которые нужно отдать в первую очередь. Если не отдам, тебе будет не с кого спрашивать». «Дай время. Я раздам самое страшное, а потом вернемся к твоим». Огненный тролль посмотрел на Теонарда огромными, как огненные пещеры, глазами. Затем окинул злым взглядом остальных. Треск от пламени внутри него такой, что слышно за версту. От великана несет копоть и плавленным камнем, в пасти пляшут языки огня. Он фыркнул, обдав всех черным облаком пепла, и прогудел. «Страшные долги! Да, самые страшные надо отдавать в первую очередь!» Теонард облегченно выдохнул. «Значит, мы договорились?» — спросил он. Огненный вожак выпрямился, треща и пыхая огнем. Из разломов на теле каменная морда расплылась в ухмылке. Он оскалил раскаленную пасть. «Договорились!» — хохотнул он, и всем показалось, что это не к добру. «Но есть один момент!» «Какой?» — спросил настороженно Теонард. Ухмылка огнетролля стала еще шире. Он в замахе отвел руку факел в сторону и проревел. «Самый страшный долг — это я!» Дальше началось пекло. Посыпались огненные шары и стрелы. Огнетролль метал пламя куда попало. Особо целиться ему нет нужды. Хранители едва успевали убегать от пылающих снарядов. Те рокотали на лету, оставляя в камне глубокие черные дыры. В воздухе повис запах гари и копоти. Огнетролль смеялся как безумный, понимая, что вот-вот станет обладателем всех осколков. Он, огненный великан, получит талисман, цитадель и все, что его выжженной душе угодно. Хранители метались по плато, как крошечные мишени, кувыркаясь и прыгая. Кто-то помчался к лесу, надеясь найти там укрытие, но вожак прочертил огненную полосу через плато и отрезал путь к отступлению. Другие кинулись к обрыву, думая спуститься к воде, но там внизу еще клубится зеленый туман. Внутри призраки, которые только и ждут момента, чтобы ухватить кого-нибудь и отнять осколок. Мелкин попытался выставить магический щит, но огнетролль пробил его с первого удара. Вилейн с болезненным криком отлетел в сторону и сгорел бы под огненным градом, если бы не гном. Тот бежал мимо, ухватил его за ворот и потащил в сторону. Маг только ногами успевал дрыгать, пытаясь помочь движению, но когда понял, что только мешает, успокоился и дал Торнату спокойно его спасать. Для Теонарда все казалось лучше, чем ожидал. Когда демон обрушил огненный дождь на плато, его отшвырнуло за обрыв. Скатившись по крутому склону, он оказался на выступе достаточно высоком, чтобы укрыть от тумана, и слишком низким, чтобы огнетролль смог его заметить. На таком же уступе в 10 шагах прячется ихтионка. Из-за призрачного тумана она не может нырнуть и укрыться на глубине. Селина распласталась на камне, волосы разметались, как у корги. Она увидела Теонарда и прошептала: «Иди, сражайся». Человек посмотрел на нее, как на ненормальную. «Только после вас». Он подтянул ноги подальше от края, откуда может высунуться костяная рука, и замер, прислушиваясь к битве, больше похожей на избиение младенцев. Как любой нормальный зверь, ворг бежал от огня. Бежал наугад, перепрыгивая павших, останки скелетов и небольшие трещины. Когда другая сторона леса показалась совсем близко, он чуть не улетел в расщелину. Ту самую, из которой вылез гигантский паук. В последний момент он выбросил руку назад. Уцепившись когтями за камень, ворг с мерзким скрежетом затормозил и остановился на самом краю пропасти. Ноги все же свесились в темноту. Полузверь поспешно втянул их на плато и подскочил, завертев головой в поисках обхода. Трещина уходит далеко налево и где-то там сужается, но огненная черта приходит туда же. Выругавшись так, что любой гном позавидовал бы, Лотар кинулся к переправе, надеясь изловчиться и перепрыгнуть расщелину, прежде чем подпалит бока. По пути чуть не сбил огра, тот вообще плохо соображает из-за пламени, бежит, раскачиваясь в сторону, словно пьяный, похоже, плохо видит. Ворг попытался ему объяснить, что вон там можно попытаться попасть на другую сторону, но огр зарычал на него, обдав таким зловонием, что Лотар пошатнулся. Оставив обезумевшего хранителя, ворг кинулся дальше, к заветной переправе. Слева шарахнуло огнем, ворга подкинуло, и он сорвался в пропасть. Свернувшись калачиком, полузверь понадеялся удариться головой о какой-нибудь выступ и перекинуться птицей. Плечо пронзило острая боль, его дернуло вверх. Лотар захрипел и поднял голову. Прямо над ним хлопает крыльями гарпия. Одной лапой держит его, другой балансирует, чтобы не закрутиться в воздухе от перевеса. «Спасибо!» Проорал он сквозь шум огня и крики. Гарпия опустила клыкастую морду и заскрипела что-то на только ей понятном языке. Она перенесла Лотара на другую сторону трещины и затерялась в дыму. Эльфийка бежала сосредоточенно и быстро. Бегать она умела. Уши прижались, капюшон свалился, выпустив облако серебряных волос. Лацерна раскрылась, как крылья гигантской вороны. Рядом с грохотом падали огненные снаряды. Она с ловкостью уворачивалась, полагаясь на слух и чутье. Они ее ни разу не подводили. Запах ализарина все еще висит в воздухе. Каунель так и не поняла, от огненных троллей это или от призраков. Плато раскалилось, как гоблинская сковородка, заставляя серую бежать еще быстрее. «Ненавижу огонь!» — бормотала она, перепрыгивая черные дыры, оставленные пламенем. «Ненавижу!» Сзади ревет огненный демон, сотрясая воздух. Эльфийка не видит, но прекрасно слышит, как из пасти и каменных ладоней вылетают полыхающие шары. Из-за огня темнота ночи давно отступила, превратив плато в адское побоище. Когда до расщели, на которую эльфийке перепрыгнуть не составляет труда, осталось несколько шагов, прямо перед ней упала раскаленная глыба. Развалившись, она отрезала путь к отступлению. Внутри огня пыхнуло, и серо откинуло назад. По камням что-то зазвенело и укатилось на другую сторону огня. Каунель подскочила и вгляделась в пламя. За желтой стеной сверкает браслет с синим камнем. Эльфийка механически схватилась за опустевшее запястье и затравленно оглянулась. За расщелиной через огненную стену видно Лотера. Тот бессильно скалится, не зная, что предпринять. Он повертел головой, пытаясь найти помощь в небе, но гарпия улетела. Лицо серой эльфийки побледнело, даже огненные языки не смогли этого скрыть. Желтые глаза расширились, она качнулась и прошептала одними губами. «Это конец». Лотер не слышал, но все понял. Он заметался по краю расщелины в тщетной попытке найти решение, затем глянул вдаль, где трещина сужается. «Я обойду!» — прорал он. Каунель обреченно посмотрела на ворга. «Ты не успеешь!» — шепнула она и отвернулась. Лотер отчаянно взревел и кинулся по краю в обход. Эльфийка качнулась. Запах ализарина проник в самый мозг, заполнил легкий желудок. Под глазами образовались круги. Железная пыль потоками носится по плато, делая эльфийку все слабее. Она тяжело вздохнула, в глазах мелькнула беспомощность перед проклятым металлом. Потом ее глаза полыхнули, как догорающее солнце, серую затрясло, уши встали колом и стали похожи на адамантиновые пики. Каунель закричала, оскалившись на огненного великана. «Ализариновая дрянь!» Несмотря на размеры, тот почему-то услышал ее. Гигантская пасть раскрылась, и он захохотал глубоким утробным голосом. Эльфийку качало. Взгляд стал мутным, желтые глаза застелила поволока. Из раскрытого рта дыхание вылетало с хрипом. Она уже не понимала, что ее руки поднялись, и из них вырвался сиреневый столб. Он с силой ударил в огненного тролля, и тот отступил на несколько шагов. «Эльфийскую блоху!» — взревел вожак. Он метнул в нее огненные глыбы, но серая выставила ладони и остановила ее, словно та была мечом для игры в пеналки. Эльфийка в беспамятстве выпустила в него еще несколько зарядов, один толще другого. Затем пошатнулась и рухнула на камне, окруженная огненным кольцом. В груди вожака остались 6 зияющих дыр, сквозь которые видно полыхающие внутренности. Он удивленно опустил голову, разглядывая дыры, потом поднял взгляд на букашку, которая их оставила. Огненный тролль хмыкнул и продолжил испепеление. Ворг бежал, постоянно оглядываясь на Каунель. Когда увидел, как она мечет в огненного тролля сиреневые столбы, на секунду остановился в надежде, что вожак падет. Но когда он выпустил в нее глыбу, понял — все тщетно. Неожиданный прилив магии у серой эльфийки видели все, и все видели, как она упала. И почему-то вместе с ней рухнули надежды на спасение. Единственный, кто не обратил внимания на ад, который творится вокруг, — это каменный собрат, который молча и неспешно переставляет белые булыжники. Огненный тролль его как будто не видит, а может, не обращает внимания, потому что тот не мечется с криками и воплями. «Это и правда конец», — проговорил Лотер себе. Тианарда не видно, ворк печально опустил голову. Где-то в пламени слышно, как что-то орет гном, Его зычный голос легко отличить. Плато полыхает, как гоблинская печка, лишь кое-где видны нетронутые островки. Огненный вожак сделал шаг вперед, сотрясая землю, и стал приглядываться к хранителям. Одни все еще бегают в поисках укрытия, другие уже где-то спрятались, а третьи неподвижно лежат, окруженные огнем. Из-за близости осколков мертвые тут же окутываются золотистым свечением и оживают. Их место вскоре занимают новые хранители, попавшие под огонь. Талисман оживляет и оживляет их, так и не успевая нормально зарядиться. Ворк тряхнул головой, стараясь избавиться от картины бесконечно умирающих и оживающих хранителей. Он снова кинулся к узкому месту расщелины. Если огнетролль поймает всех обладателей осколков, талисман будет потерян. И еще. Ворк знал, что не успеет. Вожак сделал шаг. Рука потянулась к эльфийке, которая неподвижно лежит на краю расщелины. Лотар взвыл, словно перекинулся в волка. Огнетролль удовлетворенно оскалился. Со стороны поломанной рощи послышался топот. Тонкий слух ворга уловил грохот сотен копыт, подкованных не железом. Железо звучит, как гномий смех вперемешку с рокотом камней, а этот звук легкий и чистый, словно поцелуй дочери Сыровара. Сквозь пламя Лотар вгляделся в деревья. Вожак тоже оглянулся на рощу и сдвинул каменные брови. Рог на лбу угрожающе сверкнул и удлинился. Глаза ворга сузились. Он, наконец, смог рассмотреть деревья. Топот все усиливался. Спустя несколько мгновений из рощи вылетело белое сияющее облако. Спустя секунду Лотар разглядел целый табун единорогов, на которых восседают эльфы, белые, как первый снег. Все закованы в сверкающие доспехи, настолько яркие, что вместе с сияющей кожей освещают тьму и перебивают пламя огнетролля. В руках мечи из такого же металла, видимо, единороги подкованы им же. Впереди несется рыжий эльф на сияющем скакуне. В руках лук, готовый в любую секунду начать метать стрелы. Ворк изумленно прошептал под нос. «Ворда!» Огнетролль развернулся и с недоумением уставился на светящихся букашек, которые посмели нарушить его господство. Он топнул ногой и с чудовищным рыком окатил правую часть войска огненной волной. Лотар даже зажмурился, не желая видеть, как белые эльфы станут еще одними жертвами демона. Когда открыл глаза, отшатнулся и вытаращился на плато. Белым эльфам огненный столб вообще не помешал, только рыжий увел своего единорога подальше. Послышались какие-то команды, вперед выехал эльф со сверкающим обручем на лбу. В свете огня и их собственного сияния ворк различил яркий синий камень в середине обода. Огненный вожак, все еще не верив, что кто-то смог противостоять огню, выпустил новый залп, в этот раз стараясь охватить всех. Рыжий эльф не успел увести единорога, но один из белокожих вскинул руки, и пламя ударилось в невидимый щит прямо перед рыжим. Остальным белым огонь снова не навредил. Каменный собрат все это время возился с булыжниками, выставляя их в разном порядке. Он старался не обращать внимания на безумие, которое творилось вокруг. Он в сотый раз поменял камни местами, неожиданно круг из них засветился белым. Тролль повернулся к пылающему плато и заорал раскатистым басом. «Получилось!»